никого не оставил равнодушным последовавшие за словами действия. Он пошел и стал ногами сокрушить их шатры из шкур, шалаши и кострища. Дарси смотрела за чертовщиной, широко раскрыв рот, не в силах понять происходящего. Она не одна была впечатлена поведением захватчика. Успокоился тот не скоро, только тогда, когда не осталось ни одной целой конструкции. Лагерь превратился в горки разбросанного мусора. Довольное лицо мужчины еще больше нагнало непонимание и страха неизвестности. Странности за стеной – это очень опасная тема, смертельно опасная. Собирайте то, что вам нужно, и выступаем назад. Посмотрел он на небо. Ночь близка, не хочу шляться по темени. Никто не хотел идти во тьме, наверное, мог бы попытаться предложить задержаться на их стоянке, но после его поступков, никто не смел и словечко вымолвить. Девочке тоже пришлось потрудиться, она не успела отогреть руки, поэтому немного страдала, боясь окончательно обморозить пальчики. Как-то ей довелось увидеть, как один дурачок решил спать на снегу, спрятав в него руки, в надежде согреть те, а потом он их перестал чувствовать. Ему даже не стали помогать, махнули рукой и бросили умирать страшной смертью. Не будь он надоедливым сиротой, его бы милосердно убили, но страшный урок жизни Дарси усвоила. Через полчаса людская колонна следовала за ведущей тройкой чужаков, замыкали вереницу еще двое. Вскоре совсем стемнело, из-за леса видимость упала совсем до минимума. Впереди слышали ругательство безумного мужчины, который проклинал всех подряд и пленников, в том числе. Некоторые слова звучали диковинно, но Дарси заслушаться не могла. Все внимание той было сосредоточено на натоптанной тропе и переносимой поклаже. Дорога закончилась внезапно, по глазам девочки резанул лунный свет, заставив ее болезненно прищуриться. «Вау!» – протянула она, как и несколько других детей. Они никогда в своей жизни не видели полноценных построек, о которых время от времени рассказывали взрослые. Частенько в голосах их слышалась зависть к поклонщикам, но не явная, скрытая от самих себя. «Шнеля, шнеля, пошевеливайтесь!» «Если не хотите спать на улице», — прикрикнул на них новый хозяин. Уже совсем скоро вся толпа битком набилась в удивительном сооружении из камня и дерева с прозрачными окнами. Соломенная крыша была покрыта снегом, но это Дарси заметила мельком, прежде чем ее утянули внутрь. «Так, сброд, если станете что-то лишнее думать, отрежу вам что-нибудь и подвешу медленно умирать. Вы меня поняли?» — мрачно спросил красивый и ужасный мужчина. «Меня можете называть господин Примус, или ваше сиятельство Примус, или лорд Примус, или хозяин Примус». Запомнили? Нестройные согласные реплики заставили его мрачность отойти в стороны. «Хорошие стадо, жрачка у вас пока своя есть, хватит ночь пережить. Сейчас затоплю вам печь, как поддержать огонь, думаю, разберетесь, не тупые же». Он хлопнул себя по лбу, вышел из дома и через десяток секунд зашел с вязанкой дров. Мир успел погрузиться в ночную тьму, поэтому в забитом народом домик видны были только еле различимые лунным светом силуэты. Так было до момента первого язычка пламени. Вскоре жадный огонь в очаге распалился и был готов принять в себя более сытные дары человека. «Все, до завтра», — покинул он дом, громко хлопая за собой дверью. Помещение погрузилось в неловкую тишину, и кто-то из стариков первым нарушил ее. «Это происки старых богов», — сухо заметил старый мужчина, но в голосе его слышался страх и волнение. «Старый идиот, это Грамкин», — уверенно заявила старуха. «Это ты, дура. Грамкины – это карлики-колдуны, а не коротышки», — возмутился тот. «Хватит спорить», — подала голос самая умная среди всего племени женщина, достаточно красивая, чтобы привлекать внимание, но и не уступавшая в силе большинству воинам. Также она являлась копейщицей, но не выступила в первых рядах защитников в бесполезном сражении. «Вы о другом подумайте. Что с нами будет? Вы чувствовали запах крови на подходе к этому дому? Да и здесь чую этот терпкий запах». Некоторые более опытные одичалые принюхались, одобрительно загудев. «Шанти, ты что-то можешь изменить?» — сварливо спросил дед. «Нет, но это не дело отдавать свою судьбу непонятно кому», — авторитетно заявила женщина. «Верно, она права. Выжившая слабая часть племени поддержала негласного лидера женской части поселения, умудрившейся остаться свободной и не стать подстилкой вождя. Принадлежащая девица лично вождю тоже смогла выжить». Дарси невольно покосилась на нее, еще одну старшую женской части племени. Много раз она и соплеменники могли наблюдать, как эти двое ссорятся и нередко устраивают драки. потом демонстративно мирится под недовольным взглядом вождя и все вновь повторяется. Бабы дуры, влез старик, считая единственный выживший мужчина, кроме малолетних мальчиков. Это ты старый олень, мы свободные люди, а не поклонщики. Ой, дуры, простонал умудренный годами охотник, вы о детях подумайте. Другие-то мужики и не задумываются о такой мелочи, но я-то знаю ваши бабьи сердца. Домик погрузился в могильную тишину. Опытный дед попал в самое уязвимое место, и в основном все здесь находящие женщины имели развитый материнский инстинкт. Эта речь спровоцировала и критическую оценку всей ситуации. Расходящееся тепло от печи подогревало не только тела, но и их души, направляя решение в нужное русло. Стены и крыша над головой увеличивали ком противоречивых мыслей, совсем меняя направление всей жизни дикарей. Хромой медведь прав, через силу выдавила Шанти, ставя на этой теме точку. И закончим на этом разговор. Пора спать, к завтрашнему дню в любом случае нужны силы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1333595. Глава 10. Теперь точно милорд. Глава 10. Теперь точно милорд. С неземным удовольствием растянулся на кровати. Не спеша потянулся, принял сидячее положение, протяжно зевнул. Воспоминания прошлых суток вливались в голову бурным потоком. Наглый Рейта купился с такими бонусами, что мне оставалось только похвалить себя. Пассивная способность грабежа показала свою истинную силу. Можно сказать, я временно закрыл ресурсные вопросы и стало позволительно погрузиться в эксперименты. Это не означало, что работники перестанут добывать золотишко. Денег много не бывает, что купить всегда найду. Да, те же пехотинцы, в будущем ликвидный товар. Подошел к окну, находящегося на уровне чуть выше первого этажа. Снаружи бушевала метель, но в помещении сохранялось тепло. Вспомнил о моих новых приобретениях, я задумался о том, что с ними делать. Пустить их сразу под нож или не стоит, рискованно оставлять у себя под боком почти два десятка человек. Несмотря на то, что половина – это дети, а еще три – старик и старухи. Привычные ритуалы распития чая и раскуривания сигарет, совмещая все эти прелести с утренней трапезой, ранее созданными ИРП, затем следовало отдельное кормление личного состава, что также надолго не затянулись. Рассветные дела мерно подошли к своему окончанию и перешли к другим, более насущными. И первое, что меня волновало, новый юнит-работник, который должен быть уже готов, спустился к комнате созидания, где меня и дожидался слуга. Чего? Сразу же задали мне вопрос, как только заметили. Ты меня понимаешь? Я подозрительно прищурился. Да, господин. Прозвучала шаблонная реплика. Значит, все же человеческие души для создания важны. Заключил я, результат был наглядный. Размышления вслух были оставлены без комментария. Хорошо, теперь ты у нас ХМ. Обзывать его вторым числом по шкале тупых, не будет ли это притеснением умных меньшинств? Когда до меня дошло, какую ересь я в голове на серьезных щах обдумывая, меня чуть не стошнило завтраком. 1Р002, твое имя, кличка, позывной. Запомнил, заклеймил очередного прислужника. Вопрос был специально однозначным, чтобы ответ прозвучал положительным или отрицательным. Да, господин, хорошо, следуй за мной. Пока одичал их оставил напоследок, распределил работников на разработку камней. Холод мог создать некоторые проблемы, но магическая суть моих гастарбайтеров очень успешно справлялась с низкими температурами. Я обращал внимание на мимику прислужников, некоторых все же беспокоил холод, что отражалось в проявлении их эмоций. В случае усиления морозов, мне обязательно придется задуматься о дублировании комплектов зимней одежды и, возможно, брони, для послушников, так точно. Вновь разграбив пачку, подпалил спасительную соломинку и поперся к моим рабам. Теперь меня звать Примус, с латыни переводится, первый, так редко что-то путное приходит в черепушку, а не сплошной мат и прелюбодеяние. В будущем смогу сыграть на местных вывертах, суевериях и исторических заначках. Обзови себя чьим-нибудь потомком, если у тебя достаточно сил и войск, вуаля, и ты уже считаешься могущественным ублюдоком с древними корнями. Снег похрустывал под берцами, очень удобными и мягкими внутри, подходящие для долгого путешествия. Не сразу обратил внимание на обувь, совсем забыл об ее свойствах. Так много вещей, требующих внимания, что некоторые мелочи игнорируются моим же сознанием. Преграду на пути в дом фермера преодолел очень быстро, как только зашел внутрь, сразу же привлек внимание множество пар глаз. Отдохнули, подарил фальшивую улыбку. Кто будет главным? Отвечать головой за других, поднялись две женщины, заметив действия друг друга, обменялись меткими гневными взглядами. Какая прелесть, проблемы в датском царстве, разделяем и властвуем, да не вопрос. Замечательно, теперь вы обе отвечаете своими черепушками за ваших сопляжуйчиков и старых пердунов. Я криво усмехнулся, более внимательно осматривая приобретенных людей по скидке, почти бесплатно. Оценил одну особенный шарм одной из поднявшихся дев, чарующая красота. Вторая тоже ничего такая, симпатичная, но видок немного потасканный, когда более молодая лучше сохранилась в местных суровых реалиях. На вид невинная, молодая женщина или хорошо ей притворяется, зато волевая, ее внутренний стержень заметен сразу. Облокотился на дверной косяк, продолжая покуривать и думать, что мне сейчас с ними делать, может у них спросить, и что мне с вами делать, да, и как вас там зовут, Шанти, Ранати. Синхронные ответы и очередная демонстрация вражды, меня позабавила. Повторяю вопрос, что с вами делать? Первая отреагировала красавица, не скрывая удивления, ответила вопросом на вопрос. А зачем вы нас захватили? Зачем? Я уже отвечал. Во мне появились нотки раздражения, нездоровые проявления душевных травм. Раньше не до этого было, чтобы я обращал внимание на сильный разнос психики, да и социального аспекта было меньше. Но сейчас, и все, еще сильнее подивилась девица, за тупые вопросы буду бить, мрачно посмотрел на Шанти, победный взор соперницы ни от кого не укрылся, кто не боялся наблюдать за происходящим, я поняла, она покорно кивнула, проявляя мудрость, мы можем служить вам, готовить еду, стирать одежду, выделывать кожу, вырезать по кости, согревать постель, она демонстративно посмотрела на Ранати, которая от такой наглой демонстрации поперхнулась слюной, неловко закашлившись. Да, внутренний садист лениво шевельнул хвостиком, аки демонический кот. Даже ты, я, скривилась ее личико, как бы его она пыталась удержать. Я бы не хотела. Аккуратный подбор слов. Как мило, она даже не понимает, к какому эксцентричному господину попала в руки. Демонстративно избивать непокорную сучку не стал. Проявлю для разнообразия милосердие, поиграю в эту игру. А если надоест, всегда успею пустить всех в расход. Да и такие кобылки очень уж вкусны в перспективе их покорения, не тогда, когда ты прогибаешься, а наоборот, склоняешь их прогнуться под тебя. В общем, ничего особо полезного, заключил я, на меня посмотрели вопросительно. У меня слуги есть и сам умею все перечисленное делать, разве что с костью не работал, она мне нахер не сдалась. «Но ты же поклонщик». Ранати не уследила за языком и вся сжалась в страхе, ожидая за это кары. Я перевел на нее насмешливый взгляд. «Оскорбление такое себе. Можете ими обмениваться со старками всякими, мне же плевать». Я сделал движение по направлению к выходу, остановился, немного повернул голову и, посмотрев на одичалых холодным взглядом, высказал предупреждение. «Но, если вы будете бесполезными кусками плоти, я найду вам лучшие применения». Продолжил путь, оставляя их наедине со своими мыслями. Им будем о чем подумать и как стоит вести себя. Как минимум, они позволят мне не потерять социальные навыки, возможно позже использую одичалых для производства прислужников с повышенным интеллектом. Стоит еще отметить, что в некотором роде, у меня проявляются замашки вампиров. Зачем плодить хранилище бурдюков с кровью, если можно хранить те в естественном состоянии? То-то и оно. Направился к работнику 2, который, как и послушник своей серии, оказался немного эффективнее первой партии. Отдал простой приказ и сменил вектор движения к границе лесной полосы, остановился перед той, не доходя десяток метров. Я остановил слугу жестом, зашел в его личное пространство, чтобы активировать меню строительства. Вновь появилась шизоидная разметка, вся функция которой – только назначить место под фундамент по плоскости. Никаких дополнительных голограмм будущей постройки не дождался, а значит еще одна игровая условность в реальном мире не пришла ко мне. Все-таки немного ранее пришел к решению, сначала построить казарму, создать отряд пехотинцев, а уже после сменить место жительства, перебравшись вверх по руслу реки к гористой местности. Не к тем горам, где находится долина одичалых тиннов, вроде как наследников первых людей, а гораздо ближе, возле истоков моей соседки-речушки. Угу, ближе, на памятный взгляд не меньше сотни километров тащиться, которые придется как-то пройти, а ведь погода вскоре грозит превратиться в настоящий ад. Собрался разброд психических шатаний, подтвердил строительство и поймал у себя внутри еще одно новое чувство – магической связи. А вого, от эмоций я воскликнул вслух. Удивляться было чему. Немедля сразу же проверил и другие постройки на связь с этим чувством, и все они в будущем сознании подключались в единую магическую сеть. Ситуация прояснялась. Я-то дурак, подумал, что рабочий будет носить ресурсы для строительства в себе, что нелогично в объективной реальности. Причина моих суждений на эту тему проста, тогда бы они могли переносить больше добычи. А теперь стало яснее, откуда будут браться ресурсы на архитектурные созидания в случаях исключения моего участия из ратуши. Потянувшись, я ощутил примерный радиус магической сети, напоминающую эффект порчи от построек нежити. Тем нужна порча для продолжения экспансии, которая заражает некий круг вокруг каждой новой постройки. Здесь же ситуация похожа, за исключением, что возникает только канал, этакий ретранслятор для дальнейшей экспансии. Это если заниматься строительством без моего участия, на меня такие ограничения не действуют. С другой стороны, я создам вторую самостоятельную систему, если они на достаточном расстоянии друг от друга. Внезапно я осознал себя дебилом уже в четвертой степени. Спрашивается, кто и когда успел починить ферму. Отвлекся, не доглядел, а чей-то авторемонт заставил миньона постучать молотком. Надо будет эту функцию отключить или ограничить приказами. В общем, вернулся к казарме, прощупывая восприятием более мононасыщенное пространство. Получалось не так легко, как хотелось бы, считай, что открывать в себе новое умение, правильно дышать жопой. Опять работать? Да, сказал я, наблюдая, как каменные блоки начали возникать буквально из воздуха. В магическом спектре, выбранное место получше по насыщенности фермы раза в два, молчу про скудность ратушу. Хотя, есть у меня наглядное пособие, что главное здание в любом случае перетягивает солидную часть энергии на себя. Пока вернулся в ратушу, устраняя одну оплошность, а точнее ставя создание очередного юнита, выбрал на это дело самый яркий духовный комок. Закономерность усвоена, чем лучше, тем умнее, а значит эффективнее. Завершив основные дела, у меня образовалось свободное время. Возможно, я бы его потратил впустую, но решил взломать реальность, а точнее попытаться вытянуть нужное пособие для ближнего боя с холодным оружием. Рукопашный бой у меня более-менее поставлен, но мне идти против остро режущих предметов с голыми кулаками? Ищите идиота на другой стороне полярного круга, берлоги анального кролика. Очередной акт транжирства маны можно считать открытым. Несколько часов я создавал и перебирал макулатуру. Далеко не с первого раза удалось создать нужную книгу. Заколдованный камень взбунтовался, или я его просто так одушевлял в процессе. Эта жадная задница слишком хреново обращалась с носителями информации, воплощая не совсем так и то, что я запрашивал, зато за листы из фэнтезийного романа, где обучали обращению с холодным клинковым, эта паскуда сожрала больше, чем за полноценную пустую книгу. Книга Дректара была использована на нужды Светоча знания и чуть ли не израсходована впустую. Какую-то кривую хрень я получил, но даже эти крупицы сейчас будут полезны. После обработаю их на послушниках и пехотинцах, при помощи тренировки на деревянных мечах. Отложив стопки бумажного хлама, хотя в сути своей еще пригодных для вторичного использования, как минимум большинство бумажек, я отправился проверять казарму. По ощущению, оставалось десяток минут и работник 2 закончит. Сложенный из серого кирпича каменный форт занимал места немного больше неулучшенной ратуши. И врата главного здания, на фоне казарм, небольшие дверки, интегрированные в одну структуру 4 квадратных башни, выделялись двумя угловыми бойницами, каждая, причем дублируясь на нижние и верхних ярус. У меня пробудилось детское любопытство и горящее желание исследовать новую игрушку. Пришлось отвлечься, подымить и посмотреть на облачное небо. Оно сегодня для разнообразия решило выпустить полноценные лучики солнечного света. Ожидание породило еще одну важную идею. Алтарь королей и алтарь тьмы – это же потенциальный ресурс полноценных помощников. И они должны получиться преданными, как прошлые создания. Сомневаюсь, что политика партии изменится. Но есть там по известному мне канону одна полезная демоническая тварь, затесавшаяся в ряды нежити, которую мне сыкотно создавать из-за их хитрости и желания жить. Я про повелителей ужасов. На Тризимы, хитрейшие по лору уебки, и если модель их поведения затрагивает хотя бы краешком информацию о расширенной версии мира Варкрафта, то у меня проблемы. Возможно, на Тризимы не будет лишний раз пытаться предать меня, но страха это не умаляет. Такие инициативные умные существа умудрятся обосрать ковер в благих начинаниях. Да, это жестко. И просто отбросить эту чупакабру попросту невозможно. Две способности делают из него полезного юнита: аура вампиризма и призыв огненного голема. Ультимативное умение призыва на голову адского камушка, к тому же еще являющийся машиной смерти для зачистки любого сопротивления, в условиях толп вихтов, скелетов и непонятных иных. Не было печали, и я ее придумал себе. Очередной болезненный стон сорвался с моих уст. Горе от ума, истинно так. Я почувствовал отклик завершения. Все, для проформы спросил у вышедшего из ворот прислужника. Да, господин. Тогда, возвращайся добывать ресурсы, по ранней схеме. Опять работать, вам меня не жалко? На ходу спросил он. Выслушав жалобы работника, я направился внутрь, утолять жажду исследования. Немного разочаровался. Кроме похожей на ратушу комнаты созидания с обелиском, соединенным в единую сеть, позволяющей использовать общий запас духовных шариков, имелись еще два уникальных помещения. Арсенал и сама казарменная часть с рядами кроватей. Порадовали матрасы, правда без подушек, постельного белья и одеял. Арсенал был пустым, но имел стойки под холодное оружие, местами вроде как для мушкетов и горку пустых ящиков. Я проверил. Остальное пространство занимали коридоры, переходы и лестницы, отделенные дополнительными створками, возможные закрыть на деревянные засовы в случае прорыва, как главные врата. Интересно было посмотреть из бойниц казармы. Сами башни высотой достигали метров 11 или 12, что также, как и ратуши, позволяло осмотреться. Закончив изучение, я вернулся к обелиску вербовки и поставил в очередь 4 пехотинцев, зарезервировав самые яркие сгустки, еще не использованные для рабочих. Тупых добытчиков можно потерпеть, а вот солдат сложно, потому что от них будет зависеть моя жизнь. Пока мне везет на противников, и я беру их наглостью, честно будет сказать, не последнюю роль в этом играют безумные юниты, которым похуй на смерть. И все же кое-что оказалось любопытным в новой постройке. Это открытое для исследования улучшение. Дополнительная активная способность пехотинца – укрыться за щитом. Уменьшала скорость передвижения, но повышала в 1,5 раза защиту от дальних атак. Возможно, полезная хрень, хотя на первый взгляд кажущаяся бесполезной тратой денег. Интересно, а выдержишь ли при активном использовании сосульку короля ночи? Я невольно пробормотал вопрос вслух. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711335018. Глава 11. Ваше благородие, госпожа удача. Глава 11. Ваше благородие, госпожа удача. Дни до перезарядки новой партии рабочих промелькнули, да так, что я не заметил. Тренировки с пехотинцами, их дрессировка, нечастые взаимодействия с одичалым придатком и постижение внутреннего мира. Пытался обучаться магии, управлению энергиям. Что-то получалось, но без каких-то пособий эффект был на уровне рукоблудия. Лучше дела обстояли в постижении боев с холодным оружием. Банальная практика и опыт обращения с ножами. Иногда приходилось за него браться, но все же больше махал кулаками или приказывал другим. Сегодня шел 6-й день. Как раз к концу подошло время ожидания. Настал сакральный момент повторения цикла. Да, господин. Радостно приветствовал меня работник 3. Готов служить. Жизнь за повелителя. Где прольется чужая кровь? В этом мире они появились в комнате, но первичный разговор предпочел провести на улице. Я удовлетворительно кивнул, не обращая внимания на подглядывающих детишек-дикарей. Пока они не лезли под руку, пускай любуются хозяином чужих судеб. Вообще придаток хорошо устроился, немного подпиливая мой магический ресурс. Если бы не было другой стороны, с которой, при помощи женщины и единственного хромого старика, я смог создать подобие теплицы над магическим огородом фермы, то пришлось бы задумывать о неприятных исходах. Теперь был смысл их удержания у себя под боком. Крестьяне, души, конечно, нужны, но, как оказалось, еда фермы получше будет. А вот после ощущения от моего камня самобранки пресноваты. Раньше ни с чем было сравнивать, вот и наслаждался розовыми бургерами. повысил себе планку, теперь приходилось питаться деликатесами с тоннами специями и соусов, которые могли лидировать на фоне простых блюд, как лютоволк над дворовой шавкой. Значит, наконец-то смогли выйти за пределы шаблона. Удовлетворительно покивал я, подтверждая часть своих мыслей. Чего желает мой повелитель? Послушник Три вопросительно уставился на меня, взглядом жадно пожирающим начальство. Для тебя работы нет. Работник Три, хватит ума, чтобы перенять алгоритм работ других, я рукой указал на группу добытчиков, занятых полезной деятельностью. Если считать с пополнением, сейчас под моей властью находится 6 рабочих лошадок Альянса, и приток ресурсов наконец-то стал солидным, что в скором переселении мне очень пригодится. Да, господин, кивнул он, придется работать. Прошло 2 суток, а погода успела еще несколько раз показать страшные перепады. Ночью был лютый холод, проморозив нескрытую снегом землю до ледяной корки, а уже под обед ударился в плюс. Разводить, значит, решили подлую грязюку и еще больше льда. Тренировки повышения чувствительности помогли мне уловить некую связь погоды с магией. И не нравилось мне, что я понимал, кто это играется климатом. Надеюсь, такие резкая дрочильня, это не ради меня, а какие-то плановые махинации иной кодлы. Да, ваше сиятельство, подбежал пехотинец. Мой меч, голова орка с плеч. Дальше он показал жесты 2 пальцев, потряс ими пару секунд в воздухе, а затем ими же имитировал шаги. 2 человека, так точно. Эта партия благодаря постройке 2-го работника и качественным душам, могли выйти косвенно за рамки шаблона жестами. И кто же это такие к нам в гости? Жду приказаний. Что прикажете? Задумался на несколько секунд, проявил уточнение. Они к нам направляются? В ответ пехотинец отрицательно покачал головой. Мимо проходили, опять промахнулся с предположением. Патруль, 2П003 задумался, пожал плечами и покрутил рукой, как бы говоря, наверное, значит, нужно языка взять. Вы втроем осилите? Да, ваше благородие. Повелитель, позвольте пролить кровь врагов, высокодуховно вопросил послушник 3. Смерил его оценивающим взглядом, хмыкнул и произнес шаблонную фразу. Инициатива имеет инициатора. Дерзай, но чтобы живыми поймали и сами не подохли. Жизнь за повелителя будет исполнена. Ура! В атаку! Раздался клич пехоты, и они вместе с культистом утопали в сторону леса. Я же не стал участвовать в маленькой охоте на двуногую дичь. Не было особого желания вновь тащиться на передовую. Умирать мне совершенно не понравилось. Вернулся в кабинет ратуши. Пора было уделить более пристальное внимание проработке плана переселения. Зимние вещи для всех подчиненных, что-то из невоенной гражданки для одичалых крестьян, потомки первых людей, блять, морозить их на медленном огне. Также волновал меня момент, что будет с заключенными душами в обелисках, которых осталось 7, парочка тусклее остальных, но на порядок ярче свиных шариков. Вытащить оттуда их у меня не получилось, что не сказать про запас ресурсов, они желанию перемещались в личное хранилище и хранилище ратуши. Просто так оставлять постройки я здесь не собираюсь, снесу при помощи способности послушника. В игре обычно есть ограничения на взаимодействие особых способностей раз, но здесь эти условия частенько пропадают или адаптируются. Предварительно фишку с разрушением здания проверил, управляя шизоидным меню носителя стильного балахона. Закрутил на пальцах ручку, свободной рукой стряхивая пепел в пепельницу. Так и запишем, решил я, выделяя еще 3 дня для сборов. Увеличу отряд с 12 преданных людей до 18. Жаль, я потерял одного работника, так бы было на одно рыло больше. Поморщился из-за ошибки подсчета, возрастет число до 2 десятков. Не учел работяг 4-го поколения. В дверь кабинета постучали. «Войдите!» Повысил голос, но не срываясь на ор. Внутрь завели 2 напуганных и избитых мужиков. Разбираясь в видах страха, можно сказать, что больше всего пойманных волнует дикость происходящего на пару со знатным разрывом шаблона их маленькой реальности. «Да ваше сиятельство!» Стукнул себя в латный нагрудник пехотинец. Жест повторили остальные 2. Послушник молча кивнул, демонстративно протирая рукавом ритуальный кинжал. «Свободные люди, да в гостях у уважаемых людей», я широко улыбнулся, складывая на столе руки. «Чего забыли в моих землях? А вы?» Потерялся морщинистый дядька, нескрытые ладони демонстрировали сухие мозоли, говоря о нем, как о бойце или охотнике. Впрочем, здесь эти 2 статуса скорее синонимы. Любому воину необходимо уметь охотиться, а охотнику уметь убивать таких же уродов, как и они сами. Примус, опустим титулы. Повелительно представился, цепко всматриваясь в волевые глаза гостя. Рядом с мужчиной неуверенно сжался напарник, явно молодой парень, еще один молокосос, которого учат жизни и мудрости. Кто такие? Повторяю вопрос. Ваша милость, мы путники из племени древесных людей. Какие интересные слова вы знаете, неси родичалый. Саркастично ухмыльнулся, откидываясь на спинку кресла. Интересно, а чего же вы, утяжелив вес штанишек, не сбежали подальше от проклятого места? Моя реплика сыграла отличную провокацию. Подозрительность званых гостей перебил первичный инстинкт. Страх. «Вы что-то знаете?» – аккуратно спросил матерый охотник. «Конечно. Считать умеешь?» «Да, ваша милость». Предельно аккуратно ответил тот. «Вот это чудеса! Откуда?» Настал мой черед подозрительно щуриться. Мужичок замялся, его же спутник кинул аккуратный, волнительный взгляд в сторону старшего. «Несколько лет назад я нес службу в ночном дозоре. Не смог удержаться и демонстративно захлопал в ладоши. Еще немного и я бы истерично захохотал. Что ворона забыла так далеко на севере? Перестал играть в любезность, показывая жесткого тирана. Я уже не ворона». Из-под лобья посмотрел тот. Искорки страха еще плескались у него внутри, но ярость была выше. «Хорошо», согласился с ним, «мне это ничего не стоило. Какой сейчас год, месяц, день? Год должен быть 281-й, вторая его половина». Гость ответил после небольшой задержки. В голове начались работать множество процессов, откидывая одни теории, закрепляя другие. Какие-то черновые правила исчезали, как бредовые мечты, но были и те, что грозили в отдаленном будущем солидными барышами. Этого дружочка надо тщательно расспросить, но не убивать же его, тем более, сейчас плодить резерв душ мне не нужно, а вот иметь человеческую скотину, у которой есть свои ножки, очень даже хотелось бы. Сейчас я могу позволить себе заигрывать, рыцари в латных доспехах хорошо играют роль сдерживающего фактора. «Благодарю», – изобразил намек на кивок. «Вернемся к началу. Почему вы здесь, а не со своими соплеменниками? Я решил проверить, куда пропали наши воины вместе с вождем. Раз считать умеешь, то слушай». 30 одичалых покинули сию юдоль скорби. Охотник нахмурился, а младший напарничек, и так, понял суть, побледнел с неприкрытым ужасом, оглядываясь на мечи конвоиров. «Понятно. И нас вы убьете?» Тот выдохнул сквозь зубы воздух. «Возможно». Взял со стола пачку, вытащил сигарету, нарочито медленно закурил. «А возможно нет. Мне сейчас нужны люди. У вашего племени теперь не осталось защитников. Вашими усилиями». Съерничал бывший ворон, а точнее ворона, хех. «Сколько? Кроме нас еще 3 и 4 боевых женщины». Ответили мне пристально смотря в глаза. «Остальных сколько?» 34. «Хантли, он же враг!» – воскликнул до этого молчавший второй. Символичный подзатыльник и раздался хрипловатый голос. «Молодой дурак, не смей открывать пасть, когда говоришь с благородными, если он к тебе не обращается. Но он поклонщик же». На этот раз символичность ушла, уступая место солидному такому, поучительному пиздюлю. В итоге боль заткнула чужой рот. «Простите, ваша милость, он молодой, глупый. На этот раз провел черту этого проступка. Как думаешь, Хантли, твои соплеменники пойдут под мою руку?» «Не уверен», — честно ответил он. Я выпустил изо рта клуб дыма, задумчиво посмотрев на мужика. «По пути сюда ты обратил внимание на моих новых подданных, между прочим, бывших костяных голов. Такого поворота он не ожидал, как и его напарник, оба удивленно на меня уставились». Хантли потер новенький синяк, медленно ответил. «Нет, не до осмотра было». В очередной раз гость поморщился. «Если я дам еду и кров, но буду требовать абсолютного подчинения, в таком случае, как, или правила дикарей опять начинают играть свою песенку, у кого самый толстый хуй на деревне, тот и вождь». Помещение погрузилось в недолгую тишину. Стал слышен звук полировки ритуальной штуковины послушника, да и тихий скрежет оголенных клинков алаты создавал фоновый шум. Хантли дал ответ. «Если убить нового вождя, то с вашими солдатами удастся это провернуть. Настал мой черед обдумывать варианты. Стоит ли заморачиваться и вешать очередной груз на мои хрупкие плечи? Потенциально, в будущем мне понадобится множество единиц пищи для создания армии. Обменять бесполезных одичалых на ценного бойца? Практично, но цинично. Вариант удобный, можно и потерпеть сложности. Лагерь у вас далеко, в дне пешего пути». Немного разочаровал он меня. В очередной раз пересмотрев наметки плана, я все же решил пойти на жертвы, но подождать до создания еще одного пехотинца, то есть до завтра. Я решил, сегодня вы переждете ночь у меня в гостях, в казармах есть свободные койки, там достаточно тепло, так что в шкурах не замерзнете. А уж, в середине следующего дня мы, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://elrulatirubak52711336534. Глава 12. Риск – дело благородное и глупое. Глава 12. Риск – дело благородное и глупое. Иногда я перестаю понимать себя. Признаться честно, подобное происходит время от времени. Частенько после таких вывертов, мне нужно чем-то заплатить за миг удовольствий. Эти моменты вполне можно назвать моей слабостью. А слабость – это непозволительная роскошь, особенно в моих условиях, потому что ставки повышаются. Смерть ходит очень близко. Проклятые одичалые. Пробурчал я, вытирая от рук бывшего дозорного новенький кинжал, так и не сменяя его на меч. А чего я мог еще ждать от предателя? Скривившись, посмотрел на остатки выживших дикарей, большей частью которых были дети. Мигрень постучалась в костяные стены, требуя выдать мою серую жидкость, иначе она продолжит штурм. «Владыка, ждем приказаний», – прошелестел послушник 3. Редкий благодарный взгляд упал на полностью преданное существо. Если бы не он, крыса с вороньими перьями смогла бы меня зарезать. Отделался легким испугом и дырявым животом, а могло и сердечко проколоть, несмотря на носимый бронежилет. Опасную рану, впрочем, залечило омоложение, но еще раз проверять удачи, поткая своим желанием желание и верить всякой падали, давать ей возможность ударить в спину, пошли нахуй, рабы вы мои, руки связь, рты заткнуть, будет исполнено, гаркнул пехотинец. Роата, подъем, склоняюсь перед вашей волей, синхронно произнесли два послушника. На базе остался первый балахон и парочка владельцев кирок в режиме ополченцев из новой партии, так на всякий случай, вон оно как бывает. Преимущество в количестве и качестве позволило обойтись без потерь. Все нормально и никто не пострадал. Кроме моей психики, кому еще, как не ей принимать удары судьбы. Поплотнее затянул шарф, раздраженно прошелся по очередной дыре в куртке. Бронежилет, сука, такая бесполезная. Железо на себе таскать, ой, как неохота. Пнул труп урода и дал себе обещание, что играть в благородство, как откатится перезарядка, больше не буду. Наверное. А все так хорошо начиналось. Мы вышли в обед, после полученного пополнения двух юнитов, работника и пехотинца. Переход дался без серьезных жертв и поднявшийся ветер, пробивающийся под кроны лесных исполинов, никак не омрачал наше путешествие. Первичные переговоры пехотинца и нешаблонного послушника, вместе с взятым молокососом в качестве аргумента, но при этом оставил Хантли в роли заложника. Дикари ссаные, конечно же, решили использовать традиции, когда им это нужно. А какое популярное веяние всех одичалых. Кто сильнее, тот сука и прав. Благородный поступок бомжа в вызове на дуэль, кто победил, того и тапки. Мою фигурку в отдалении можно было приметить, как и набор оружия, что я не пользуюсь мечом, а только копьем и кинжалом, подвешенным на поясе новенькой перевязью. Да и рожа слишком смазливая, чистая, идеальная для этих мест. Лик поклонщика во всей его красе. На такой риск я идти не собирался. Второй шанс восстанавливается неделю, а прошло около двух суток, к тому моменту. Вообще я не собирался играть в справедливость, а просто задавил бы их числом. Но рядом стоящий мудак рассмотрел эти мысли на моем лице и решил обезглавить маленькое войско. Что в голове вороны происходило, мне не понять, но в жесткий минус я все же не ушел. Разве что гордость опять придавили, суки. Взрослые одичалые не стали смотреть, как убивают их соплеменников, и большей частью кинулись в ожесточенное безумное сопротивление, без шансов на победу. В битве за ратушу мы устроили кровавое сражение, здесь же получилась резня, немилосердная бойня, всем тем, кто посмел оказать сопротивление. Долго над полем брани стоял плачущий вой выживших, вот и мои прислужники пошли исполнять важную часть приказа, уменьшить звуки, а то голова уже трещит от них. Не забыл совершить ритуал, ломая постройки, сейчас нет такого, чтобы ресурс был лишним. Возвращение назад описывать не имело смысла, кроме разве что некоторых деталей. Мистичности всех этих земель и зудящего шестого чувства, в прошлой жизни я такое испытывал крайне редко, только в очень опасных или странных клоаках. Более блеклое чувство ощущал в сибирской тайге, но здесь это умножили раз в 10. Белокрылые стволы древ детей леса очень и очень напрягали меня. Это чувство пристального взгляда, когда ты не уверен, что за тобой наблюдают, но заставляет тебя вздрагивать. А я не люблю, когда меня непонятная хрень напрягает. Может, это трехглазая ворона на разговор напрашивается? Если даже так, на него у меня пока нет ни времени, ни сил. Вот встану на ноги, тогда поговорим. Возможно, с позиции силы. Все же не стоит поспешно действовать. Авантюра с еще одним племенем одичалых показала, что в отличие от моих первичных кукол, люди – живые личности. Прошлая жизнь заставила меня хорошо забыть этот момент, потому что я тогда не желал становиться гуру, разбирающегося в сортах дерьма. Здесь же, тоже своего рода сорты параши, но отравляющий эффект от влияния огромного социума и его механизмов, гораздо меньше. Здесь сохранились благородные традиции, несмотря на постоянные акты предательства, и вообще эфемерности образа рыцарства. Именно власть традиции действий под их предлогом, местным властителям позволяет создавать иллюзорную стабильность, словно опытные горшочники, они лепят свой горшок, в котором будут играть в правильную игру престолов. Как вернулся, восседая за своим столиком в ратуше, я морщился от пришедшего сравнения, начал лечить нервы пивком и куревом, параллельно занимаясь думами и их записью. Выражение мыслей в текст позволяло мне структурировать разрозненные ментальные осколки. Анализ со систематизацией настиг и рассказанной информации Хантли. Времени пути до стоянки племени было достаточным, чтобы расспросить о множестве интересующих меня деталях. Не на все у него были ответы, но узнал полезную информацию. Нынешний 996-й краткий лорд-командующий ночного дозора, лорд Кворгил. Не знаю, когда его там должен сменить Джер Мормонт, как и дату его смерти, но что-то смутно свербило на краю сознания, затрагивая эти события. В разговорах героев истории, об упадке древнего ордена и его рассветах, что-то такое мелькало. К 298 году все начало чахнуть и хереть, но еще недавно, прошлый папочка черных братьев имел ресурсов побольше, что и подтвердил Хантли, рассказывая про моменты своей жизни и службы. В ордене он стал обычным разведчиком, но жизнь ворона претила его душе, так как раньше мужик был свободным охотником, браконьером благородных лесов. Через несколько лет, освоившись на службе и достаточному знакомству с племенами одичалых, чаще всего кровавому, он выбрал новый путь. Лукавил и местами юлил, сука, но картинка в целом вырисовывалась, незавидной судьбы местной черни. Между делом вызнал одну важную особенность всех диких земель, которая дрочила известную историю. А точнее один возвращенный орденом сирота, будущий король дикарей, манс-налетчик, но это не точно. Какое же выражение лица было у этой падали, когда он услышал знакомое имечко и стал крайне подозрительным. Наверное, это одна из причин, почему он поступил так опрометчиво, но плевать уже на труп. Иронично к слову, что начавшаяся ложная весна спровоцировал исход нескольких десятков ночных братьев на вольные хлеба. Лето пришло, можно и хорошо устроиться. И как после жестоко их встречает судьба магическими морозами. Узнал он еще и о немногом быте ссыльных преступников и преступниц, наивных юнцов, как благородных, так и нет. Прям уж чего-то неожиданного нового в его словах не мелькало, но дьявол всегда кроется в мелочах. Записав важные моменты, я закрыл артефакт и отправил его в подпространство, или куда он там прячется. Еще один вопрос, на который следует найти ответ, когда появятся такие возможности. Направился на склад, который периодически приходилось тормошить, чтобы появлялись новые поставки. Сегодня нужно было продолжить создавать запас полезных инструментов для путешествия. Зимние палатки, алюминиевые сани, снегоступы, рюкзаки и множество других разных мелочей, которые я только мог вспомнить. Просто не представляю, какие бы постигли меня страдания, не имея я возможности вытягивать за мануобразы множество вещей из прошлого мира. Хер с пистолетом, я уже успокоился, что сложные, а скорее чересчур опасные в своем потенциале вещи, как-то неохотно создаются. Бытовое направление, держи, если осилишь. Боевое, холодное оружие, так уж и быть бери. Защиту, тоже можешь приобрести. Сложные и тонкие механизмы, для производства которых частенько используют множество промышленных предприятий, ну, это, здесь сложно типа, бро, ну вы там это держитесь. Да, подозрение к камушку росло, но поделать я с ним ничего не мог, поэтому не забивал голову теориями заговора. Чуть ранее, я обновил свой гардероб, который сейчас придется вновь заменить. Создал себе термобелье на каждую часть тела, и вскоре собирался раздать похожие своим крестьянам. Если они заткнутся от холода, это будет хреново. Злорадная улыбка украсила мой прекрасный лик. Я вспомнил, какое выражение лиц было у двух главных девиц, когда на них еще скинули ответственность за враждебных деревяшек. Надолго хранилище меня не задержало. Перебрался в комнату созидания, гипнотизируя и лапая здешний обелиск. Меня начал волновать другой вопрос, очень важный. Если я могу обойти его, то удастся сэкономить самый ценный ресурс, постоянно текущее времечко, которого никогда не хватает. Сейчас шел очередной цикл производства рабочих. Задумчиво попытался припомнить то смутное чувство, когда я научился менять направление внутренних потоков энергии. Если не тянуть шарик вовне, то он подчиняется. Открытие удивило, но я на этом не остановился, проводя мозговой штурм, как вогнать дополнительный ресурс в уже идущий процесс. На эксперименты не жаль спустить остатки роскоши от переработки свиней. Просто задать использование еще одной пищи не получится, это команда для создания работника или добавления нового в очередь. Секунды сменялись минутами, те затягивались, а мои манипуляции пока не нашли правильный ответ. Я просто не знал, а куда собственно внутри обелиска нужно посылать энергетический шар. Нервную систему прострелила искра осознания. Перед глазами промелькнул образ казармы, общей сети построек, и все встало на свои места. Мне не нужно извлекать, также не надо и пытаться перемещать внутри обелиска, а нужно выгнать дополнительное питательное средство, используя найденную особенность, прямо в кабинку. Не с первого раза, методом научного тыка, членом в розетку, я переместил блеклый шарик из хаты. Аналитический отсчет моей шизы пришел спустя несколько секунд. Один такой шарик ускорил процесс сотворения в два раза, то есть 12 часов, как корова языком слезала. Еще, жадно облизнул пересохшие губы, очень волнительно, получится ли процесс ускорить до моментального создания, недовольно скривился, кабинку приняла в себя очередной подарок, но потоворный эффект ускорения получился только в 6 часов. Чтобы окончательно проверить закономерность, отправил последний звериный шарик внутрь и подвел окончательный итог. На третий раз уменьшение времени ожидаемо не произошло, как 5 часов было, так и осталось. Итого, можно сократить время воплощения до 6 часов на одного работника, значит 75%. Погладил обелиск и задумчиво посмотрел на остатки роскоши. Чтобы ускорить процесс формирования юнитов, нужны жертвы, животные или люди. Свободных людских шариков осталось 3, не считая находящихся в деле. Постучал пальцами по обелиску, прикидывая варианты. Строить что-то здесь бессмысленно. Почистить ряды неблагонадежных элементов, это не придаст мне добровольной лояльности, а скорее даст прибавка в ненависти. Точно. Ударил кулаком в ладонь. Показал хорошего, покажи и плохого. Послушник 3. На крик ко мне пришел верный миньон. Чего желает мой повелитель? Ты же можешь узнать у первого собрата, что он слышал в разговорах одичалых. Как раз и проясню момент. Склоняюсь перед вашей волей. Заметив мой недовольный взгляд, он прокашлялся. Да, повелитель, я могу уловить его ментальную волну. Ментальную волну, удивление само наползло мне на лицо. Прислужник от нежити замялся, явно не зная, как выразить мысль, на мой встречный вопрос. Образ, суть, все вместе. Наводящими словами попытался он объяснить. А потому что вы из одного яйца вылупились, однояйцевые близнецы, да, повелитель, тьма укрепляет ваш ум. Прозвучал первый в жизни комплимент от моих миньонов. Хватит лести, узнай все о потенциальных предателях и после сообщи мне. Отдал приказ, сам отправляясь собирать пехотинцев, чтобы уже выбраковать сегодняшние трофеи. Надо было делать это сразу, но я что-то не подумал об этом. Совсем недавно мне не нужны были ресурсы для ускоренного производства юнитов. Похоже, сопровождение станет на несколько прислужников больше и скорее всего выдвинемся раньше. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711336608. Глава 13. Интерлюдия 2. Жертва и поход. Глава 13. Интерлюдия 2. Жертва и поход. Шанти куталась в шкурный плащ, пытаясь скрыться от завывающего ветра. Ее взгляд опасливо косился на надменную фигуру, представшую перед людьми. Красный уголек растительной трубки господина привлекал внимание, как единственный костер, в застилающей весь взор метели. Никто не понимал, зачем их всех вытащили из теплого дома или прохладного хлева. В хозяйственной подсобке компанию свиньям составляли деревяшки. Новенький балахонщик говорил нормально, в отличие от повторяющихся слов и предложений собратьев, обычными словами руководил построением. «Повелитель, ваша воля исполнена!» – громко выкрикнул он, перебивая вой ветра. Демонстративно выкинув сигарету в сторону, примус направился к началу людской линии. Никаких громогласных заявлений, просто молча шел параллельно ряду и заглядывал каждому в глаза. Пропускал он откровенных малышей, возрастом ниже 8 годков. 34 человека были безмолвно осмотрены. Мужчина вернулся на прежнее место. 16 новых крестьян-дикарей, в большинстве своем, выражали недовольство и не стеснялись это демонстрировать. Что не сказать про бывших костяшек, за некоторым исключением. Ты, холодный тон смерти, заставил абсолютно всех вздрогнуть, а совсем маленьких детей заплакать. Дыхнуло могильным холодом, наверное, более плохим, чем смогли бы сотворить белые ходоки. Дарси побледнела и испуганно сжала руку матери. Ее родительница до боли прикусила губу, не смея отвести взор от их вожака. «Я», — удивилась одна из старух. «Да, выходи вперед», — сказал примус, затем продолжил. «Ты, ты и еще ты». Выбранным людям ничего не оставалось, как подчиниться приказу. Очень уж пугающие стояли позади мужчины-солдаты, закованные в латные доспехи, лениво теребящие гарды мечей. Нехорошее предчувствие настигло самых восприимчивых. В том числе была и Шанти. Кроме сенсорных чувств, она обладала особенностью, расчетливым умом. И неважно, что она считать почти не умеет, даже в таких условиях талант может быть полезен. «Ты», — прозвучало слово как приговор. «Ты и ты». Нещадный вой ветра усилился, заглушая весь фон и позволяя людям услышать бешеный стук своих сердец. Вперед вышли еще 3 подростка, все из деревяшек. «За предательство, за злой умысел, я, примус, приговариваю вас к забвению». Громкий голос подобно грому пронзил ветер и донес суть каждому участнику сего действа. Детишки возрастом от 9 до 11 побледнели, некоторых подвели коленки и они от страха осели на землю. Другие дикари не видели их безумных глаз, наполненных неподдельным ужасом. «Поклонщик, ты получишь только мой труп», — взревела яростно старуха и сквозь сугроб кинулась к тому, в жалкой попытке что-то изменить. Еще одна женщина, знакомая Шанти и Ранати, потерявшая в коварном нападении любимого мужчину, попыталась повторить маневр соплеменницы, но будущее показало тщетность их попыток. 2 пехотинца, легкой рысью, преодолели несколько метров и плоской стороной своих оружий, оглушили бунтующих. К некоторому удивлению 2 главных дев, остальные приговоренные деревяшки не кинулись в безумную атаку. На этом представление почти закончилось. Балахонщики деловито связали осужденных примусом, властью данной ему им самим. «Запомните», — продолжил он, — «если вы задумаетесь, одна мысль, что имеет возможность стать явью, предательство меня, вреде, косвенном или явном, саботаж, глупость или вредительство, тогда вы познаете, каково это, когда вы исчезаете и от вас ничего не остается». Речь возымела эффект. Каждый осознающий смысл слушатель вздрогнул, лишь малые дети не понимали глубин сказанных слов, да и подростки трактовали услышанное на свой лад. Акт суда закончился, в тот день они больше не видели приговоренных, долго оплакивать никого не стали. Печаль и грусть не прошла сразу, но условия здесь такие, приходится учиться привыкать к чужим смертям, даже близких людей. Конечно, к этому сложно привыкнуть, почти невозможно, но другого выбора и нет вовсе. Разговоры об ужасах терзающих души, но ни один человек не смел сказать ничего плохого в сторону господина. Очень уж живые образы порождали ночные кошмары. Следующим днем Шанти, Ранати и девица от деревяшек стояли перед мощным дубовым столом. Они имели честь лицезреть курящего молодого мужчину. Бесспорно, он был прекрасен, его идеальные черты лица могли свести любую особу женского пола. Попади он к аристократкам, многие передрались бы за право провести с ним ночь. Весь образ примуса отдавал идеальной чуждостью. Таких людей просто не бывает. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить важную весть», — затушил он окурок, локти поставил домиком, сплетая пальцы в замок. «Завтра утром мы выступаем на новое место жительства». Но, — подала было голос бревнышко, но пронзительный взор заставил ее поперхнуться и умолкнуть. «Это не обсуждение, это приказ. Мой подчиненный выделит вам новое снаряжение, в том числе и лучшую одежду. Лик примуса исказил ироничная с долей высокомерия ухмылка. «Вы, конечно, дикари, и вряд ли оцените, насколько ценные тряпки будут украшать ваши немытые тела». Этот пассаж до глубины души возмутил Шанти. На миг она забыла о страхе, кинув на примуса очень жгучий взгляд. Боязнь Ранати была сильнее, чем задетые струны души, поэтому она только скривилась. «Послушник 4, это на тебе». Посмотрел примус в сторону двух существ, закутанных в темные тряпки. «Исполню с радостью», — высокопарно ответил тот. «Следуйте за мной. Напоминаю, завтра утром готовьтесь. Кто не будет готов, может готовиться к безвозвратному путешествию». «Ха-ха-ха». Раздавшийся смех пробудил табун мурашек. Недолгая дорога по коридорам закончилась у крепких деревянных створок дверей. Возле них стояли два работяги, лениво протирая тряпочками кирки. «Помогите, на меня давит», — своеобразно откликнулся заметивший процессию работник. «Тебя бы так», — вторил ему второй. «1R007 и 1R008, у вас же двоих интеллекта больше на 10%, чем у ваших собратьев», — холодно произнес послушник. «Так чего вы тут пытаетесь блеснуть им? Повелитель вам дал 40%, этого не хватает даже для нормальной речи, но работать голове не мешает». Идущие позади женщины пытались найти ответ на то, что такое проценты. Числа еще можно интуитивно понять, не сейчас, так позже, а вот непонятное словечко не факт. «Помогите, на меня давит». Охранники хранилища синхронно воскликнули. «Отставить цирк», — в диалог дыхнуло могилой. «Да, господин». Вытянулись они, опомнились и принялись открывать проход. Группа прошла внутрь. Глаза одичалых превратились в блюдца и начали разбегаться, жадно путешествуя по нескольким мешкам, заполненных едой. Несколько лежали демонстративно раскрытыми. Другая часть была заставлена бочками, тоже скорее всего заполненная продуктами питания. Стенды со снаряжениями, несколько манекенов были затянуты разными видами одежды. «Внимание!» — подал голос скрипучий голос бледнолицый и морщинистый слуга своего повелителя. «Это термобелье, надевать на голое тело. Почитайте господина, как божество, ведь он и о ваших отпрысках позаботился». Трепетно провозгласил странный балахонщик и достал тряпичный пакет, вскрыл его, демонстрируя комплект одежды меньшего размера. Шанти резко вздохнула, не сумев сдержать эмоций. Ее спутницы переживали не менее сильные потрясения. Первое впечатление о страшном колдуне пошатнулось, убавив в страхе, но расширилось в его способностях сотворять чудеса. «Это нам?» — дрогнул голос главной прекрасной копьеносицы. «А кому еще?» — оскорбился послушник. Хмуро посмотрел на женщину. «Никто не смеет сомневаться в словах повелителя. Прошу прощения», — быстро среагировала Шанти, не собираясь доводить конфликт до конфронтации. Морщинистое лицо довольно разгладилось. «Второй комплект, верхняя одежда». Подошел слуга к второму манекену, очень похожий на тот, в который облачен повелитель, но это гражданская версия. «Валенки в комплекте». Мужчина резко обернулся и закатил глаза. «Дикари», — он презрительно процедил. «Версия для обычных людей, черни, слуг. Валенки, теплые сапоги, возможно, вы знаете, что это такое, но повелитель говорил все равно рассказать. Вам ясно?» «Да», — прозвучал ответ нестройным хором. «Дальше, зимний плащ». Последний стенд был украшен камуфляжной, плотной на вид, накидкой. «Знакомая вам часть гардероба. Жизнь за жизнь спасти вам может». Оговорка наиболее развитого послушника была пропущена мимо ушей. Тем временем он начал открывать другие тряпичные пакеты. Носки, перчатки, балаклава, тряпичная маска, чтобы лица не отморозить, и шарфы. Закончив выкладывать образцы снаряжения, он отошел немного в сторону. Рюкзак с мелочами. Повелитель сам собирал первые образцы, а мы за ним повторяли, когда поступали новые вещи. «Жизнь за повелителя. Жизнь за повелителя», — неуверенно протянула Шанти, а после и вторые ее спутницы. Послушник одобрительно покачал головой. «Эй, ленивые крысы Альянса!» — неожиданно и громко крикнул балахонщик. Повелитель приказал помочь раздать снарягу. «Опять работать. Вам меня не жалко?» Новое утро грозилось превзойти предыдущее. Большинство одичалых испытывали странные чувства. Они в этот момент очень напоминали старших женщин, которые ранее видели склад, но качество и количество переживаний превосходило все нормы. Загруженные сани были выкачаны наружу, вскоре натоптав колею в снегу. О погоде. Она сегодня была средней паршивости, разве что мерзкий ветер был послабее и не стремился разорвать будущих путешественников. «Раз, два», — начал считать вслух Примус. «Все в сборе». Он кивнул чему-то своему и на пару с послушником направился в сторону казармы. А дальше началось колдовство. Зеленый столб света закружил вокруг здания. Старые боги. Прорвалось у многих. На их глазах, как ранее появлялось, также исчезало неприступное сооружение. Нет-нет, да желание потрогать камень возникало у каждого, и кто-то даже успел это сделать. В основном мелочь пыталась поиграть, но подобное удавалось им с трудом. За казармой настал черед дома свободных людей, они между собой его так и называли. Ратуша стала окончательной точкой, разрывающей все связи с этим местом. «Отправляемся», — скомандовал Примус, направляясь в начало каравана. Дети, не способные самостоятельно идти, были погружены на зимние транспортные средства. Все достаточно сильные одичалые были загнаны в упряжи, чаще попарно. Какая-то часть рабочих первой серии также тащили загруженные сани. Первые часы дороги, многие сосредоточенно брели и пытались переварить новый виток жизни, удавалось не каждому. Кому все же удалось переварить происходящее первой, Шанти, у нее для этого была фора в полночи и раннее утро. Ее больше волновал другой вопрос, в истинно женском коварстве и древних инстинктах.